Космос тих, как вечный склеп, на струмах в пустоте скользит. Сигнал далекий, словно шепот слеп, с планеты 426 он говорит. Предупреждение, мольба о помощи, истина в бездне скрыта ждет. Смерть затаилась, словно хищный зверь, в трюмах корабля она живет. Чужой, ведь мы явился он. Кошмар, что разум не вместит плоть и сталь. Кошмарный сон. Экипаж на струма им убит. Разбитый корабль, скелет чужой расы, тайны, что лучше б не знать. Но любопытство тянет, словно трясина, в бездну, где ужас будет ждать. Кровь кислотой и крик в пустоте, жертва за жертвой страх растет. В каждом углу таится смерть, теперь надежда с каждой минутой мрет. Чужой, и смы явился он. Кошмар, что разум не вместит плоть и сталь. Кошмарный сон. Экипаж, но Нострома ему бит. Кто мы? Песчинки в пасти рока, игрушки в лапах древних сил. Космическая бездна так жестока, здесь места нет для наших крыл. Чужой, и смы явился он. Кошмар, что разум не вместит плоть и сталь. Кошмарный сон. Экипаж, но Нострома ему бит. Планета 426, могила в звездах. Память о тех, кто не вернулся домой. Чужой. Вечный кошмар космоса. Оставлен там. Один. Неупокоен.